Девочка у моря. Голубое море в розовых отцветах накатывало на берег мелкие волны. Солнце было горячим, но вода холодная, никто не купался. Скамьи и кресла под тентом на санаторном пляже в этот утренний час пустовали. Только в одном кресле сидела женщина с раскрытой книгой и смотрела на море. Вера Алексеевна приехала в Крым, не дождавшись конца учебного года. Врачи обнаружили затемнение в легких. Сказали, ничего страшного, но подлечиться надо. В школе забеспокоились, заслуженная учительница. Выхлопотали путевку и проводили с добрыми пожеланиями. Отдыхом в непривычное время Вера Алексеевна тяготилась. 2 недели она в санатории, погода отличная, красота необыкновенная, а ей хочется домой и в школу. Досадовала, так и лечение не пойдет впрок. Может, скучала? Не было никого, с кем хотелось бы поговорить, погулять. Поэтому Вера Алексеевна много читала. Всегда вы с книгой сидите, согнувшись. Не полезно. Совсем не полезно. Это был молодой врач из их корпуса. А что же делать, доктор? Вера Алексеевна улыбнулась деловитому доктору, отрастившему для солидности усы. «Что делать, если не читать?» «Как что делать?» — притворно возмутился доктор. «Гулять, веселиться, флиртовать?» Он слегка смутился. Последняя рекомендация, кажется, была здесь неуместной и, нахмурившись, добавил. «А плечи и спину надо держать вот так». Он показал, как, и при вдохе поднимать подбородок. «Доктор, а можно мне мороженое?» Вере Алексеевне было жаль, что сейчас он уйдет, и она опять останется одна. И действительно, ей захотелось мороженого. «Мороженое?» — он подумал. «Нечасто. Маленькими дозами, предварительно согревая во рту. Пожалуйста». И он побежал к следующему тенту, как будто полетел на полах вздутого ветром халата. Как это скучно, согревать во рту мороженое, думать, как надо вдыхать и выдыхать воздух. И все же Вера Алексеевна выпрямилась, подтянулась и вдруг увидела в соседнем кресле девочку. Девочка появилась незаметно, бесшумно, как будто ее принес и посадил сюда ветер. Тоненькая, загорелая, с белыми бровями, она сидела прямо, изредка отодвигая рукой светлые волосы, которые ветер надувал на глаза. Голубое ситцевое платьишко было тесновато в плечах, высоко скрывало длинные смуглые ноги. Она покачивала стоптанной туфлей, висевшей на пальцах левой ноги, и задумчиво рассматривала Веру Алексеевну. Учительница улыбнулась и хотела спросить, как ее зовут, но не успела. «Тетенька», — сказала девочка с легкой хрипотцой в голосе. «Чего я хочу спросить? Или вы можете дать мне на мороженое?» Вера Алексеевна растерялась. Первое привычное желание ее было поправить девочку. Она говорит неправильно. Второе — пожурить. Разве просит деньги у незнакомых? Но, несколько удивляясь себе, Вера Алексеевна спросила, «А какое мороженое ты любишь?» Девочка подумала и, взглянув на Веру Алексеевну каким-то приценивающимся взглядом, ответила неуверенно. «Может, за 28 трубочку?» «Шоколадную трубочку с кремом и орехами», — уточнила Вера Алексеевна. «Я тоже люблю трубочку. Знаешь, у меня к тебе просьба. Сбегай в парк и купи 2 порции себе и мне. Я подожду тебя здесь». Вера Алексеевна достала кошелек. В нем оказалось 2 рубля и немного мелочи. Вера Алексеевна помедлила, потом протянула девочке рубль. «Мелочи не хватит. Принесешь сдачи. Вот тебе газета, заверни, чтобы не растаяла». Девочка деловито сложила газету, зажала в руке рубль и побежала по деревянному настилу, а потом по асфальтовой дорожке. Вот она повернула к парку и скрылась за изгородью подстриженного кустарника. «Интересно, вернется ли она?» — подумала Вера Алексеевна и тут же устыдилась. Дело не в деньгах, конечно.